Все бумаги у старшего команды. Этот самый старший команды стоит перед вами. Вишенков вместе с бойцом, взятым на роль посыльного, на самом деле успел подойти на шум. Но ему вы ничего не давали. Мне, как владельцу техники и дружины, тоже. Боец, сбегай-ка за Иваном Антоновичем. Может, он что-то получал, но решил не делиться. Окружив страшно недовольного начальника втроем, не считая нижних чинов, вынудили его проверить документы, хранившиеся в служебном купе в нашем же вагоне, и там, о, чудо, нашлись все предназначенные нам бумаги. Но этот военный, хотя, скорее хомяк в погонах, все равно попытался выставить виноватыми нас, мол, своевременно надо получать документы, а не когда попало. То, что до отправления он большую часть времени пропадал неизвестно где, а пойманный отмахивался со словами «после формирования эшелона в расчет не бралось», разумеется, но и нам все равно. Главное, бумаги получены. Выбивать указанные в бумагах продукты отправились сразу всей толпой, прихватив с собой еще и шестерых бойцов для внушительности и переноски. Сидевший в вагоне подпрапорщик при виде нас и наших бумаг тяжко вздохнул, видимо, мысленно уже пристроил невостребованные продукты, но вслух ничего не сказал. Оставив Старокамильского с Нюськиным получать продукты, вы с Вишенковым отправились к платформам с техникой, я проверять эту самую технику, а он, постовых, шуганув какого-то мутного типа, что влез на платформу в слепой зоне часового и пытался пробраться внутрь грузовика, дали легкий нагоняй охранникам и решили удвоить караул до момента отправления, поставив бойцов на диагонально противоположных углах каждой платформы. Понадобится 10 человек, ровно половина состава, а ведь были сомнения, зачем столько народу с собой вести, если в Орше застрянем, как в Озерище, то еще придется поломать голову моим офицерам, как постовых сменять, чтобы и отдохнуть успели между вахтами, и подвахтенных иметь. К счастью, опасения не оправдались, и выехали мы почти сразу после полудня. Но состав переформировали знатно. Кроме двух классных вагонов с вагоном-рестораном отцепили почти все, кроме занятого моей дружиной, остался только продуктовый склад и еще один грузовой вагон. Даже теплушка с охраной куда-то делась. Зато прицепили еще три платформы с двумя пушками на каждый, вагон третьего класса сразу за ними и 15 грузовых, доведя общую длину состава до 27 вагонов. Но, все это быстро и не в пример более организовано, чем при формировании эшелона. Или опыт местных железнодорожников сказался, или то, что никаких генералов не ждали, или все сразу. А через полчаса после отправки я начал испытывать беспокойство. Ехали мы явно не так, как в прошлый раз. Вот режьте меня, не в ту сторону едем. Нет, конечно, тут целый железнодорожный узел. Может, мы по каким-то объездным путям двинулись, но надежды практически нет. Мы выехали уже из застройки и набираем ход. Я схватил полученные в штабе документы и побежал к начальнику поезда. Благо, он заселился в освободившееся купе в нашем вагоне. Господин капитан, ну, что вам еще? Крупу не той формы выдали? Куда мы, позвольте вас спросить, едем? Не знаю, куда едете вы, а эшелон идет, согласно предписанию, в Москву. У меня аж ноги словно льдом сковало. В какую еще? К Бибиним, Москву, рассыпая из укладки бумаги, я выхватил нужную. У меня предписание личное, его императорского величества, канцелярии, прибыть на встречу с государем-императором 3 июня, в Питере. Увидев бумагу с гербовой шапкой ей в канцелярии, штабс-капитан утратил и вальяжность, и усталую снисходительность, и даже слегка побледнел. Я же с подступающим ужасом просипел через перехваченное спазмом горло. Или в тот день из Озерищ отправлялось 2 литерных поезда, и меня прицепили не к тому. Никак нет, поезд один. Вот, у меня предписание, дрожащими, как и у меня, руками начальник поезда достал свою бумагу. Погрузить вас и технику, доставить в Москву, в распоряжение штаба московского гарнизона. Я без сил рухнул на полку, напротив начальника поезда. Мыслей в голове крутилось ровно 2, то ли случившийся результат чьего-то идиотизма, то ли это провокация. Дурень, доставай мобильник и звони начальнику штаба, генерал-лейтенанту, как его там, который Никандр, а не Никанор, Валлотееву, точно. Дрожащими руками вытащил из кармана мобилет и, после того, как собеседник ответил, коротко описал ситуацию. Все правильно, до вас не довели, поскольку вас нет в списке рассылки, но государь в указанную дату будет находиться в Москве, с целью, помимо прочего, инспекции войск местного гарнизона. Вот вашу с ним встречу туда и перенесли, по согласованию с его императорского величества канцелярией. Но предупредить же можно было, мы тут с начальником эшелона чуть по ежику не родили, на выезде из Орши. Оповестить должна была канцелярия. Что-то еще? Нет, спасибо, больше вопросов нет. Нажав на отбой, поднял глаза на начальника эшелона, который по моим репликам начал уже подозревать, что ситуация имеет какое-то неизвестное нам решение. Аудиенция будет в Москве. Штаб о переносе знал, но никому ни хрена не сказал, потому что инструкций таких не было. И решили, что канцелярия скажет. Ага, отдельно им, отдельно мне, делать больше в Питере нечего. Суки. Абсолютно верное определение, ваша милость. Штабс-капитан оттянул пальцем воротник и сделал второй рукой хватательное движение над поверхностью стола, настолько характерное, что я словно бы увидел призрачный стакан. Подождите минутку, господин капитан. Я быстро заскочил в свое купе, взял два стакана из-под чая и вытащил из портфеля бутылку аквавиты, взятой с собой для представительских целей. Штабс-капитан за время моего забега немного пришел в себя, но живую воду принял с благодарностью, разлив по полстакана. Замахнули их оба без тостов и закуски, и отпустило. Хозяин купе выдохнул короткую, но очень эмоциональную тираду о штабных обитателях, их нравах и половом поведении, непечатную от начала до конца. Потом со вздохом отставил стакан в сторону. «Хороша, зараза, но бумаг еще столько. Тогда оставляю вам на вечер». После совместно пережитого испуга наши отношения с начальником наладились. Нет, мы не стали приятельствовать или ходить друг к другу в гости, но рабочие вопросы решали сразу ко взаимному удовлетворению. Выйдя от начальника эшелона, я зашел к женам и своим офицерам, рассказать об изменении маршрута и причинах этого, чтобы не паниковали, обнаружив себя в Смоленске. Дальше ехали без приключений, трижды стояли часов по пять, пока паровоз загружал уголь, десяток раз заливали воду, несколько раз теряли и вновь обретали вагоны. Так, в Смоленске между нами и паровозом вместо теплушки оказались два почтовых вагона. В саму Москву нас не повезли, зато часа два путешествовали вокруг города, теряя по пути вагоны. И вечером 1 июня оказались около какой-то платформы в лесах, что была обозначена как конечная, имея попутчиками только артиллеристов. Маневровый паровозик по одному выдергивал платформы с грузом, подавая их торцом к платформе. Местные солдатики бросали сходни, железнодорожники вместе с моими бойцами или артиллеристами снимали крепления и техника выкатывалась на грунт. Толпа встречающих, как оказалось, встречала артиллеристов. Они подцепили пушки с передками к грузовичкам и уфырчали в сгущающиеся сумерки во главе с легковушкой. И мы остались около платформы одни, но не успели решить, где разбивать лагерь, как и к нам прикатил встречающий. Извинившись за опоздание, автомобиль сломался в пути, он повел нашу колонну к месту временного размещения. Сейчас доедем, разместимся и можно будет отдохнуть. Завтрашний день отводится на приведение себя и техники в порядок, а 3-го – аудиенция. Один довоенные паровозы с запасом воды в тендере порядка 15-20 кубов нуждались в заправке водой каждые 30-50 километров, если тянули состав, или каждые 120-150 км, если шли в резерве. Но многое зависело и от веса состава, и от опыта паровозной бригады, так что интервал примерно в 80 километров, конечно, великоват, но и состав легкий, опытный машинист мог и дотянуть. Ну, или Юра одну-две заправки проспал, если там все проходило без работ по переформированию эшелона. Запас угля позволял усредненному паровозу 1930 х проехать с составом порядка 150-160 км, от Озерища до Орши 200, так что догрузка в пути была в любом случае неизбежна, а до Толочина, 160 км, можно было и не дотянуть. Глава 18. Бойцов быстро пристроили в местную казарму, офицерам дружины, узнав, что они закончили службу в обер-офицерских чинах, предложили офицерское же общежитие. А вот с размещением Маши и Ульяны возникли сложности в части не столько даже предоставления надлежащих удобств, а в соблюдении приличий. Мы даже собирались ночевать в фургоне. А что, спальное место 3 метра на 1,80 м, хоть вдоль ложись, хоть поперек, хоть и так, и эдак. Но жена командира части возмутилась. Вот еще, не хватало еще, чтобы две дворянки в кибитке ночевали, как цыганки, да еще в моем заведовании. И в ультимативном порядке пригласила обеих к себе в гости. А вот на меня приглашение не распространилось, не то решила, что барону цыганствовать можно, не то предположила, что меня в общежитии примут. Я же никуда напрашиваться не стал, в конце концов, я фургон для того таким и делал, чтоб всегда и везде иметь с собою свое собственное жилье. Полностью раскладываться не стал, зачем мне одному такое лежбище, морж я, что ли. Зато открыл походную кухоньку, погрел себе чайку. Перед сном обошел еще и выставленные Вишенковым караулы в виде двух скучающих возле нашей техники бойцов. Да, знаю, по уставу часовым не положено разговаривать на посту, но у нас же не совсем, чтобы настоящие постовые, с разводящим, подчисками и вот это вот все, скорее, сторожа, чтобы местные себе чего-нибудь не отломали на память. Договорился, чтоб если что, сразу будили меня, дверь в салон фургона запру, конечно, но, если в окошко над головой постучать, услышу и открою. Утро началось с шума и суеты. Нас, как выяснилось при свете дня, пристроили на полянке сбоку от дорожки, ведущей от плаца к артиллерийскому парку. В общем, и то, и другое, хозяйство шумное, так что подняли меня, считай, одновременно с местными солдатами. В результате к тому времени, как прибежал вестовой звать всех на завтрак, я уже успел при помощи бойцов провести поверхностную ревизию техники, вправить оставшиеся с погрузки вмятины и, частично, мозги шоферов, вскрыть пломбу на грузовом модуле и выдать инструменты для помывки техники. Помня приключения в дороге, я опасался, что с постановкой на довольствие моего воинства тоже будут какие-то проблемы, но нет, все прошло, как по маслу. Дружинников определили за стол с унтер-офицерами сверхсрочной службы, офицеров и меня с женами, за офицерский. Хоть у нас с супругами погонов не было, но титул их вполне заменил. Иван Антонович, из соображения армейского этикета, для похода в столовую переодел дружинников в повседневную форму, но, по-моему, зря, наша полевая выглядит как бы неэффектней. При этом никто из местных представления не имеет, для чего она придумана, а возни меньше. Но вмешиваться не стал, он в этом вопросе куда как лучше разбирается. Может, прийти к приему пищи в полевой или рабочей форме, сколь угодно удобной и чистой, означает нанести оскорбление хозяевам. А потом была полька-галоп, в ходе которой мы чуть было вообще не забыли на обед сходить. Вроде как несложная задача, подготовить технику к показу, тем более что она уже была готова, только помыть после дороги, подкрасить, если нужно допроверить, чтобы все детали были на месте и ничего не заедало, если потребуется показать в действии, отрепетировать построение, тоже не задание со звездочкой. Но когда и то, и это надо сделать одновременно, да еще и на территории чужой части, которая тоже в торжественной встрече участвует, то вот тут-то и начинаются танцы. Когда один и тот же автомобиль или расчет нужно отправлять одновременно в два разных места назначения, в стиле «стой там, иди сюда», галопом по-пластунски. А еще любопытствующие из всех служб и всех званий. Особенно много их собралось, когда мы у самоходного миномета крышу открыли. И если с нижними чинами все было просто, хватало вопроса от одного из моих офицеров наподобие. «Боец, ты не забыл, куда шел? Вот и двигай крупом энергичнее». То с любопытствующими офицерами приходилось сложнее. Пришлось прикармливать одного, званием и должностью повыше, а уже он шугал своих младших сослуживцев. На прикормку пожертвовал туесок с икорным маслом, сделали по дедовой идее. Удобная вещь оказалась, прямо на удивление, из изнаночной щучьей икры, кофейник кофе и бутылку рысюхи, которую господин подполковник рачительно прибрал, поскольку пить посреди дня, да еще и на глазах у подчиненных, совершенно невместно. Но и дарить кота, прости, рысюха, в мешке, тоже нехорошо, потому пришлось открыть еще бутылочку особой, для дегустации. Поскольку для подполковника 30 граммов пусть даже и 55-градусного напитка под кофе, это не питье, а так, баловство, и дегустация. Конечно, глупо было бы предположить, что он и подполковник так вот сидел за вытащенным из фургона складным столиком и смаковал кофе. Нет, в преддверии такого события, как личный визит государя-императора, упражнение стойка на ушах с отжиманиями выполняла вся часть. Еще бы, такое случается не каждое поколение, если брать в расчет ротацию командиров, в жизни полка, а у некоторых так и вовсе ни разу. Если, разумеется, это не придворный полк, какая-нибудь лейб-гвардия. Кстати, дед уверен, что командир приложил в вышестоящих штабах немало усилий, чтобы визит состоялся именно у него, потому и казарму для нас заранее подготовили, и на довольствие поставили в лед. И я склонен с дедом согласиться, во всяком случае, по обмолвкам солдат, чистить и красить все, что в принципе может быть начищено и покрашено. Они начали числа так с 20 мая. Может, и для меня в гостинице номер был забронирован, но не люблю я ходить и выпрашивать, особенно если заранее подготовился к тому, чтобы этого избежать. В общем, прикормленный подполковник забегал с неравными промежутками времени дух перевести, но сам факт того, что он тут пасется, отпугивал большинство офицеров самим шансом встречи с оным. Как пояснил мне дед, этот офицер, на гражданский лад считая, начальник кадровой службы, и от него зависит, кто когда пойдет в отпуск, или на аттестацию, и пойдет ли вообще, кого продвинут на освободившуюся вакансию и еще многое, многое другое. Нет, конечно, подписывает приказы обо всем перечисленном командир части, выдвигают непосредственные командиры кандидатов и они же пишут характеристики, но готовит-то документы на подпись, вот он, может что-то придержать, другую бумагу ускорить, где-то сместить акценты, да порою просто от того, в каком порядке сложить документы на подпись резолюция может зависеть. Это не я такой умный, это мне дед со Старокамельским объяснили. Они же сказали, что именно в сегодняшней суете у этого конкретного офицера меньше всего работы, но если попадется на глаза командиру, его куда-то, да припашут, вот и прячется у нас. Подумав, пригласил такого полезного в плане отпугивания зевак человека внутрь фургона. Мол, жара на улице, а там, внутри, хорошо, прохладно. Тот вначале не поверил, потом убедился сам и в итоге убегать почти перестал, поселившись в салоне с управляемым микроклиматом. Вообще солдат больше всего завораживали новые откидные двери в бортах броневиков. Ну, еще бы, часть борта отваливается и падает вниз, но за долю секунды до того, как должна стукнуться об землю, замедляется с жужжанием почти невидимых тросов. Кстати, насчет невидимости, надо как-то покрасить их, чтобы бойцы не спотыкались, особенно в бою. Воронение, что ли, нанести, и видно лучше, и не пачкается. Трудности вызвало наше размещение на плацу. Он же был рассчитан ровно на свой полк, и мы туда не вмещались. Но и убрать приезжих куда подальше, на соседнюю поляну, тоже было нельзя. Как-никак, государь едет в том числе и для того, чтобы нас награждать. Конфуз получится, если награждаемые окажутся где-то там, за седьмым перевалом. Нет, конечно, на плацу было резервное место, но техника, да еще в развернутом для показа виде, требовала его намного больше. Намучившись, мы решили поставить на плацу только личный состав, а автомобили с прицепами выставить чуть в сторонке, вдоль той самой дорожки. Ну, а потом было при репетиции выхода на плац с построением. Казалось бы, что тут такого, не первый раз же полк строится. Но не то волнение сказалось, не то командир излишне придирался, но каждый раз выявлялись какие-то огрехи. То криво встали, то плохо шли, то еще что. Самое забавное, что государя будем ждать уже выстроившись и выровнявшись. Выходить при нем никто не собирается, в том числе и для того, чтобы избежать накладок, но, тренируемся. По дороге от плаца к столовой меня перехватил вестовой от жены командира полка, с приглашением к ужину прямо сейчас. Мне надо привести себя в порядок. Велено сказать, чтобы вы не волновались, ваша милость, что все подготовлено вашей супругой, и что в доме все понимают, что такое служба. Ну что ж, веди тогда. В доме полковника мне мягко попеняли на мой демарш с ночевкой в автомобиле, но без особого давления. Все же приглашение было четко озвучено в отношении моих жен, я там не упоминался. Считали, якобы, что я при них буду. Ага, а по факту, чтобы я, фактически, напрашивался. Нет уж, вот как пригласили нормально, так я и приду сразу же. После душа меня ждал мой штатский костюм со всем обвесом, от туфлей до галстука. Ладно, если моя заместитель по социальному взаимодействию считает, что нужно принарядиться, сделаю это, и даже часы подарочные размещу так, чтобы было очевидно, что это. После ужина было полтора часа светской беседы, в ходе которой мы героически сумели не выехать на тему творческих успехов, хоть было и непросто, особенно после вопросов хозяйки дома о том, кто где учился и как мы познакомились. Пришлось спускать тему на тормозах с формулировкой, мол, да, было пару попыток что-то такое сочинить, и от меня, к счастью, отстали. Затем все отправились спать, мол, завтра будет тяжелый день, надо отдохнуть как следует. Мне при этом постелили в гостевой спальне, в противоположной части дома от моих жен. Вот же писька тараканья, ругался дед на полковничиху. Думаешь, мстит за то, что вчера не пришел преподать к стопам, так сказать, однозначно. Может, стоит пойти опять переночевать в фургоне, а то вдруг среди ночи ко мне случайно вломится какая-нибудь горничная, а минут через 10 после нее и жена. Нет, на такое точно не пойдут, перед завтрашним высоким визитом скандал устраивать ни за что не будут. Но дверь на всякий случай подпереть надо бы, согласен полностью. Утро опять началось с суеты. Государя ждали к 11 часам, но полк начали строить уже в 8 утра. Я вначале решил, что это очередная репетиция, но, нет, всех выстроили и сказали ждать. Серьезно стоять 3 часа на санцепеке просто чтобы вот просто увел своих с плаца, на недовольство местного строевика и попытку приказать вернуться на место спросил. Простите, а с какого момента моя дружина стала частью вашего полка? Можно какой-то документ об этом увидеть? Чисто посмеяться. Вы, как приданное подразделение. Стоп, с какого это перепугу мы вдруг, с внезапностью хорошего поноса, стали приданным подразделением? Нас просто разместили на вашей территории для встречи с его величеством. Мы, если угодно, арендаторы кусочка плаца. Иван Антонович, вернем личный состав на плац в 10:30. И, я думаю, не просто так нас просили привезти всю технику, почти наверняка потребуется демонстрация. Делать это в парадке будет как минимум неудобно. Потому давайте как минимум расчет миномета, а лучше еще расчет картечницы и стрелка из крепостного оружия переоденем в полевую форму. Заодно и ее продемонстрируем на торжественное построение в полевой форме, как часть демонстрации боевой техники. Мне нужно подумать. Под гневное пыхтение заместителя командира полка и завистливые взгляды всех остальных мои дружинники с облегчением ушли в расположение, точнее, туда, где стояла наша техника. Лезть в казарму в отсутствие хозяев я не хотел, проводить какие-либо работы в парадной форме, нарываться на проблемы, кто-то обязательно что-то порвет или испачкает. Так что все, сняв с разрешения командиров кители, а у нас в дружине парадная форма нижних чинов тоже предусматривала этот элемент одежды, бойцы разместились в кабинах с кондиционированным воздухом, где унтеры, чтобы не терять времени зря и не давать бойцам лишнего свободного времени, затеяли по распоряжению Ивана Антоновича теоретические занятия по углубленному изучению матчасти. Но уже в 10:45 все начали заметно нервничать, так что я плюнул мысленно и приказал строить всех на плацу. Кстати, идею переодеть половину бойцов в полевую, она же, боевая, форму военный совет после долгих дебатов одобрил. Все же мы везли сюда бойцов почти исключительно для показа техники, значит, и одеть из нужно соответственно. Так или иначе, но в 10:30 дружина стояла на плацу, ко всеобщему облегчению. А без 10:45 приехали офицеры свиты императора, проверять готовность части к его приему. Напряжение выросло еще больше, и это едва не привело к фальстарту. Когда на трибуну вышел, как мне потом сказали, командующий войсками гарнизона, его чуть было не титуловали ваше императорское величество, но, пронесло, обошлось странным ваше и превосходительство. По шапке могло прилететь всем, и больно, но обошлось. Генерал толкнул речь минут на 10, где еще раза 3 напомнил, какая честь всем собравшимся здесь выпала, и раз 5 призвал не посрамить. В общем, Петр Алексеевич поднялся на трибуну почти незаметно, но встречали его с таким искренним воодушевлением, которое никак не подделать. Еще бы, бойцы увидели близкий конец многочасового стояния на плацу. Не исключено, что их для того столько времени и держали здесь, на санцепеке. Дед, твой цинизм он порой зашкаливает просто, да они внукам рассказывать будут, как лично видели и слушали самого государя-императора, а те будут слушать и искренне завидовать. Дед вздохнул, но промолчал. Император поздоровался с собравшимися и, переждав троекратное «ура», начал свое выступление, что характерно, про то, что он тут с инспекцией, а уж тем более, о ее результатах, вопреки уверенности деда, при нижних чинах ничего говорить не стал. Это будет доведено позже, в кругу тех, кого касается и кому положено знать, и никак иначе, чтобы не нарушать субординацию. Зато он благодарил за службу, за старательность и рвение в изучении военного дела и освоении вверенного империи оружия, и выражал уверенность в том, что солдаты, офицеры и унтер-офицеры на предстоящих летних учениях покажут на практике, как они усвоили учебные материалы. прошелся по необходимости внимательно изучать новейший опыт и последние достижения военной науки, а потом очень плавно перешел на нас, причем сделал это таким финтом, что я, думаю, даже покраснел. Ну, а как еще, скажите, относиться к эдаким вот эпитетам? Тем более, что новый опыт, новые, небывалые раньше, достижения зачастую гораздо ближе, чем может показаться. Прямо здесь, на этом плацу, стоят те, чьи действия неизбежно войдут в новейшие учебники. Люди, совершившие такое, что я трижды перепроверял полученные донесения, получив полное подтверждение. Потому как не бывало раньше в мире такого, чтобы полусотня бойцов остановила, сдержала и в прямом трехчасовом бою рассеяла волну, уничтожив не менее 120 тысяч тварей и потеряв одного бойца погибшим и шестерых ранеными, причем в большинстве своем, легко. И, переждав удивленный гул, который даже не пытались пресечь своим коронным разговорчики, не менее удивленные офицеры, Петр Алексеевич продолжил: «Раньше, не бывало, а теперь, было. Дружина владетельного барона Рысюхина, Юрия Викентьевича сделала это. Дружина, представители которой сейчас, как я вижу, стоят здесь», и рукой повел, и все повернулись к нам. Страшно-то как, глава 19, и что мне, раскланиваться, как артисту на сцене и, главное, мои все сзади, Старокамельский, справа, Маша с Ульяной, слева, подсмотреть ни у кого, за отсутствием других решений, просто замер по стойке смирно. Тут прорезался дед: «Надеюсь, ты звездочку не поймал, кого? Звездную болезнь, это когда решаешь, что круче и выше тебя только звезды, да и то, не все. Скажешь тоже, сам же знаешь, как мне сейчас страшно и как я не люблю такое внимание. Спокойно, государь-император изволит играть с метафорами и гиперболами. Уверен, в его речи столько смысловых слоев, что мы и за полдня половины не разгадаем. Но говорит он это все в первую очередь не тебе, и даже не про тебя. Вполне возможно. Тем более, что не упоминает почему-то вторую полусотню из гарнизона Червеня. Вот, радует, что хоть ты про них не забываешь». Тем временем государь-император уверил, что это событие непременно войдет в учебники, ой, мамочки, и не только, после чего опять вернулся к руководству полка, выразив им высочайшее удовлетворение результатами инспекции, всего лишь, не больше, но при этом командир полка выглядел таким довольным, словно орден получил и еще что-то сверху, и вряд ли это только от радости стоять на одной трибуне с императором, хотя фотографию этого момента обязательно повесит у себя в кабинете на видном месте. Знаешь, внучок, иногда отсутствие наказания уже выглядит наградой, как в том анекдоте один. Возможно, на фоне остальных всего лишь удовлетворительно смотрится большим успехом. Как я позже узнал, дед был прав. Удовлетворения удостоились только три полка: благодарности, без благоволения, два, артиллерийский и гусарский. Остальные получили разного объема скипидарные клизмы, в том числе и с понижением в чине, а нескольких и вовсе отправили в отставку, причем кое-кого без мундира, благо хоть с орденами. Ну, и посадили кое-кого в тыловых службах, это уж, как водится. Однако вернемся к нашему построению. Выслушав в ответ на свое удовлетворение «рады стараться, ваше императорское величество» от выстроенного полка, и пожелав стараться лучше, беря пример с тех, кто этого достоин, Петр Алексеевич спустился с трибуны и прошел вдоль строя, вызывая крики «ура» от каждой коробки, а в конце прохождения вновь переключил внимание на нас, галантно предложив Маше присесть обратно на складное кресло, если ее трудно стоять, и получив в ответ уверение, что она себя воздухом поддерживает и ей не трудно, обратился к строю дружины: «Я вижу, что с наградами за небывалые раньше ответственные за это дело обошлись, скажем так, излишне бережно». Переждав короткие смешки свиты, он продолжил: «Дважды за одно и то же награждать, как и судить, не принято, но никто не мешает мне сделать некоторые личные подарки, в знак, так сказать, личного благоволения». После чего стали, вопреки обычаю, поименно вызывать бойцов дружины и каждому лично вручать этот самый подарок. Он был, действительно, сравнительно скромным, самым младшим из кабинетных. Фотография государя-императора с подписью, если бы не некоторые нюансы. Во-первых, для нижних чинов получить высочайшее благоволение в такой вот форме само по себе дороже любой медали. Во-вторых, все сильно меняло начертанное рукой у государя наискось в нижнем правом углу слово «спасибо» и указанные на обороте имя награждаемого и дата вручения. Ну, и в-третьих, само поименное награждение перед строем полка, Вопреки общепринятому и привычному выделению некоторого количества наград на команду впечатлило всех, и наших, и присутствующих. Дед вообще увидел в этом сразу несколько знаков и мощных посылов. Такие же фотографии для дружинников, бывших в деле, но не приехавших на смотр, были в Софьяновой папке уложены на Машино кресло. Закончив с рядовыми дружинниками, государь перешел к офицерам, сразу разрешив опускать в титуловании слово «императорское», причем я имел на это право по умолчанию, как личный вассал, он вызвал Старокамельского. Во-первых, я хотел бы исправить несправедливость. Как известно, в случае наличия должной выслуги лет и беспорочной службе, при выходе в запас положено присваивать очередное звание вне штата. В отношении вас это сделано не было, и я искренне надеюсь, что дело в неряшливом прохождении бумаг, а не приступе местничества у некоторых господ. Потому извольте получить приказ о производстве в чин штабс-капитана, со старшинством в сём чине с мая месяца прошлого года. Рад стараться, ваше величество. У вас, господин прапорщик, к моему сожалению, имелись взыскания, пусть и выглядящие довольно странно на фоне успехов подразделения, но снять их своей властью я не могу. Нюськин только вздохнул, но ничего не ответил. Удержался от жалоб на бывшего командира. Но в знак благоволения позвольте вручить вам мои подарки. Старокамельскому и Нюськину были переданы карманные часы, такие же, как и у меня. Государь не преминул пошутить по этому поводу. Похоже, у вас в дружине это становится чуть ли не элементом офицерской формы. Даже не знаю, чего пожелать вашему новому товарищу. Не то заработать такие же, не то избежать связанных с этим потрясений. Офицеры поблагодарили за подарок и собирались вернуться в строй, но были остановлены. Я, как вам может быть известно, помимо того, что император, еще и председатель высшей аттестационной комиссии. Конечно, сей орган, как правило, занимается вопросами соответствия своему званию штаб-офицеров и генералов. Но в учредительных документах на его создание речь идет об офицерах вообще. Ну, а поскольку при отражении волны вы были приравнены к военнослужащим действительной службы, слушайте выдержку из приказа. Офицеры вытянулись смирно. Из зачитанного документа следовало, что проведенный бой был засчитан, как сдача практического экзамена боем, по результатам чего, с учетом ранее врученного высочайшего благоволения и выслуги лет, Старокамельскому было присвоено очередное звание капитана от инфантерии, а Нюськину – внеочередной артиллерии поручика. Просто дождь наград, иначе не скажешь. И это явно неспроста, соглашусь с дедом, что происходящее – знак и сигнал кому-то еще, а мы просто удобный повод и инструмент для его подачи. Тем временем император перешел к Маше. Говорите, воздухом себя поддерживаете? Надо сказать, весьма похвальный уровень владения стихией, для вашего уровня и вовсе, можно сказать, выдающийся. Благодарю, ваше величество. Попытка играть одновременно на нескольких духовых инструментах очень хорошо развивает навыки контроля потоков. ХМ, интересный вариант тренировки, нужно будет взять на заметку. Что сказать? Повезло моему вассалу, и умница, и красавица, и духом сильна. Нам тоже с ним повезло, ваше величество. Главное, чтобы вы и дальше так считали. А пока, слушайте указ. В формуле награждения было и то, что приняла командование одним из подразделений, и своевременная доставка боеприпасов и подкреплений непосредственно на линию боя, и своевременную доставку донесения и приказов между ведущими бой войсками и штабом, и даже поддержание спокойствия в тылу с недопущением паники. Мурка моя даже сама порой удивлялась, как именно трактуются те или иные ее действия. Итогом стал знак доблести с мечами, весьма уважаемый в войсках орден, не имеющий степеней, но допускающий неоднократное награждение, при котором знак обретает дополнительные атрибуты, как то лавровый венок и так далее. Маша была удивлена и даже, пожалуй, шокирована, но все ритуальные движения выполнила безукоризненно. Настала моя очередь, и что-то мне вообще нехорошо стало, но потом словно щелкнуло что-то внутри, и наступило странное спокойствие. И напоследок, как положено, переходим к главному в этой достойной группе моих подданных. Вы, Юрий Викентьевич, похоже, задались целью каждый год чем-то удивлять меня, и радует то, что удивляете приятно. Даже интересно, что еще вы преподнесете. На этот год была заготовка, ваше величество, но она еще не дозрела. Однако вот так сложилось, что пришлось удивлять иначе. Да уж, вы полны сюрпризов. Оказывается, это еще не все, надо же. Кстати, можете обращаться просто государь. Что ж, примите от меня посильную помощь, чтобы ваши идеи не забывались и не терялись. Небольшой подарок для их записи. Петр Алексеевич принял от офицера свиты и передал мне своеобразную книжку в кожаном переплете с тиснением. Главным элементом в ней был эмалевый портрет императора по центру, окруженный россыпью мелких самоцветов. Внутри был сменный блок листов под зажимом, автоматическая перьевая ручка с золотым пером в специальном зажиме и, на левой стороне, подарочная запись от императора, а также лист бумаги, свидетельствующий, что это именно то, чем кажется, то есть, кабинетский подарок. Стильно, полезно, достойно. Я собрался благодарить за награду, но был остановлен движением руки, после чего уже мне был зачитан указ о награждении. К моему глубочайшему изумлению мне был пожалован знак Шуйцы 2/4 степени. Изумление вызывало то, что это, вообще-то, полководческий орден. Что там говорить, если младшая, 4-я степень, именовалась полуофициально полковой. Где командование полком, и где я, это не просто аванс, это я даже не знаю, как расценить. Но спорить с императором, рад стараться, ваше величество. Да, мне разрешили упрощенное обращение, но протокольных ответов оно не касается. И хорошо старайтесь. Господин полковник, Петр Алексеевич обернулся к командиру части. Распускайте полк для несения службы по распорядку, нечего людей держать. А вы, Юрий Викентьевич, не откажите нам в небольшой экскурсии по привезенной вами технике. Вы, господин полковник, также можете присоединиться со своим штабом. Похоже, это та возможность, от которой нельзя отказываться. Пока полк выполнял команду «разойдись», мои дружинники побежали к технике, готовиться к показу, в частности, выкладывать на столы муляжи и подшивки фотографий, которые до поры убрали в грузовик, во избежание их исчезывания. Мы же во время этой паузы были удостоены небольшой личной беседы. Маша, после третьего настоятельного царского намека, все же опустилась в кресло, причем с облегчением. Императора, разумеется, попытались усадить во второе, но он воспротивился. Не люблю смотреть на окружающих снизу вверх, знаете ли, равно как и держать на ногах женщину в вашем, Мария Васильевна, положении, мне от этого самому неприятно. После протокольных фраз о погоде и видах на начинающееся лето император обратился ко мне. Говорите, готовили какой-то другой сюрприз? Так точно, государь. При вашей разносторонности, вы и автор популярных песен, и предприниматель, и инженер-изобретатель, пусть пока без диплома, но зато с патентами. Сколько их у вас уже? 48. Еще 12 на рассмотрение, и от 8 до 15 буду подавать чуть позже. Кто-то в свите даже присвистнул. Совершенно не аристократическим образом. Так вот, при вашей разносторонности я был до последнего момента в растерянности от того, в какой области ждать нового сюрприза. Но, судя по ожидаемым новым заявкам, речь о каком-то техническом изобретении, или, все же, новый рецепт, наподобие пресловутой оковиты. Кстати, о ней. Петр Алексеевич сделал мимолетную паузу, которую я тут же и заполнил. Если не побрезгуете, у меня приготовлены вам в подарок пара бочонков разного вида. Не побрезгую, конечно. Чем я хуже норвежского короля? Тут я, кажется, покраснел, но продолжил. Что же до новинки, то я пока не хотел бы вдаваться в подробности. Сначала нужно убедиться, что оно на самом деле работает, как задумано. А то очень стыдно будет, пообещать и не сделать. Вот, учитесь, господа, верному подходу. Его Величество обернулся к сопровождающим его лицам. Тем временем толпа рассосалась, и мы проследовали к небольшой выставке техники и вооружений. Сами броневики вызвали умеренный интерес, хоть несколько комплиментов внешнему виду и последовало. Ну, это как всегда, пока очередной оценщик не прокатится, особенно по жаре или морозу. Но хвалиться не стал, ни к чему это. Сделал упор на изменения по результатам боя и его анализа. Кстати, сам факт, что мы уже успели внести изменения в конструкцию, вызвал удивленное одобрение с ремаркой, что всем бы, если не такую же, то хотя бы сравнимую оперативность. Как и альбомы с фотографиями вида было, стало, предназначенные в подарок, или, скорее, в отчетность. После поражения этого броневика огненным шаром выяснились сразу два недостатка, требующих исправления. Во-первых, изменение конструкции бойниц, обеспечивающих плотную обтюрацию вставленного в них оружия, потому что выдернуть винтовку и закрыть бронешторку, как оказалось, требует слишком много времени. Ну, а во-вторых, выяснилось, что обеспечить эвакуацию пострадавших и их замену свежими стрелками через одну заднюю дверь сложно, долго и неудобно. Для решения этой проблемы сделали две откидные двери, они же обпарили. По знаку Старокамельского бойцы продемонстрировали выпадение двери и быструю высадку оттуда, с перекатыванием и занятием позиций для стрельбы лежа из-под днища автомобиля, прикрываясь его колесами. Полевая форма из особо прочной ткани, с накладками на локтях и коленях, позволяет занимать и менять позиции, не беспокоясь о возможных травмах из-за камней, веток и прочего мусора. А сменные бронепластины в специальных карманах защищают от ранений. Прямой выстрел из винтовки или сопоставимую по пробивной силе технику они не остановят, но револьверную пулю, вполне, равно как и предотвратят касательное ранение. Форма на господ офицеров в подавляющем большинстве впечатления не произвела и не заинтересовала. Ну, да, им-то по полю боя не кувыркаться. Другое дело бойцы, которые на нее не нарадуются. Плавно перешли к вооружению, оставляя главное блюдо напоследок. Вот разрезные муляжи патронов к крепостным ружьям. Отдельно исходный вариант, придуманный каким-то вредителем, потом не оправдавший надежд переходный, который использовали в бою, и, наконец, принятый сейчас вариант снаряжения. Почему сразу вредителем? Эти выстрелы стояли на вооружении несколько десятков лет, и ни у кого нареканий не вызывали. Не вызывали нареканий у тех, кто их на складах держал, или у тех, кто применять пытался. Извините, но суммарный вес заряда дальней картечи в полтора раза меньше, чем весит пуля четвертого калибра, при том, что здесь калибр вершок, это за гранью добра и зла. Ближняя и вовсе соответствует шестому калибру. Это же перевод макров на нагрев атмосферы, исключительно бессмысленные траты. Ну и, кроме того, расположение пуль. Далее я пересказал все выявленные недостатки, которые заставляли использовать дальнюю картечь исключительно как ближнюю, а ближнюю исключительно по мелочи. Этот же вариант со стаканом известен с давних времен, но почему-то не использовался в данном оружии. Тем не менее, первые же опыты показали кратный рост точности стрельбы, ее дальности и плотности картечного пучка, что, собственно, не новость и ожидаемо. Вязаная картечь, как уже упоминал, известна лет так 300, как и ее преимущество. А вот эксперимент с пулей оказался неудачным, вращаться она отказалась, внутренние каналы схлопывались от перегрузки при выстреле, внешние ребра слипались под воздействием эффекта твердотекучести свинца. Получалось что-то вроде обычной колпачковой пули, также известной не первые десяток лет, но многократно дороже в изготовлении. Господа, а ведь такие вот винты мы в охотничьем магазине видели. И продавец уверял, что они вращаются, как винтовочные. И кто прав? Некоторые попадали в глинистый склон, и форма канала показывает полное отсутствие какого-либо вращения. Потом мы отстреляли оставшиеся пули у меня на изнанке, где еще была зима. Стреляли по настильной траектории в долине, с падением пули в глубокий снег, где она останавливалась без дополнительной деформации 3. Когда снег растаял, нашли 5 из 7, и вот какой у них получился вид. Я вытряхнул пулю из пробирки. Как можете видеть, никаких элементов, призванных обеспечить вращение, после выстрела не сохранилось. Офицеры пустили комок свинца по рукам, рассматривая его со всех сторон и удивляясь тому, как ее сплющило при выстреле. А что же вы хотите, господа? Перегрузки при выстреле порядка 40 тысяч единиц. С учетом массы пули, ее вес получился порядка 10 тонн. Считайте, что это с такой силой ее плющило. Да уж, господа, простая, казалось бы, математика, а совершенно не пришла в голову. Ну, а потом перешли к последнему номеру программы, само существование которого вызывало у меня немалые опасения, к минометам. Один приходит муж с работы домой, довольный, аж приплясывает. Жена спрашивает: что, хорошие новости на работе? Ага. Премию дали? Не. Повысили? Нет, уволили. Ты идиот, что ли, чему ты радуешься? Так остальных-то посадили. Два шуйца, левая рука, отражает традиционное деление войска на полки: главный, правый, десницы и левый, шуйцы, руки. Престижность назначений воевод шла в этом же порядке, далее шли младшие воеводы, засадного полка, резерва и так далее. Сюда же, в младшие воеводы, зачислялись и помощники воевод старших, соответственно и ордена, знаки шуйцы, десницы и воеводы, со старшинством в указанном порядке. Три аналогично опыту, проведенному в реальности с охотничьими пулями разной конструкции. Глава 20. Государь, разрешите один вопрос, спрашивайте. Но отвечу я или нет, зависит от вопроса. Я пытался это где-то узнать в течение полугода, и офицеров своих просил помочь, но никто так и не смог ничего четко сказать о законности владения такой, пусть и кустарной, но артиллерией. Выяснил только, что наизнанке могу, как один собеседник выразился, хоть эскабр с вертикальным взлетом по речке пустить, а вот на лице мира. И как же вы решились вытащить свои изделия для боя? Император проигнорировал некоторое веселье свиты по поводу броненосца в речке, а там последствия от их отсутствия были бы куда хуже, чем возможное наказание. Что же, такая оценка последствий тоже. КХМ. Вопрос, конечно, интересный. Я так полагаю, для чиновников и военнослужащих, с которыми вы общались, наибольшую трудность представляло то, что ваши изделия никак официально не учтены и не имеют прямых аналогов на вооружении, потому они и не могли найти нужный параграф в инструкциях. Смешки за спиной в ответ на шутку императора прозвучали, но так, без души. В целом это определяется необходимостью и доступностью. Определяет это, под свою ответственность, сюзерен обладателя дружины. В вашем, Юрий Викентьевич, случае, это вы, государь. Вот я дурень-то, а вот сейчас хихиканье сзади искреннее и такое, слегка злорадное. Ну-ну, прибедняться так откровенно не стоит, уж на кого-кого, а на дурака вы никак не похожи. Конечно, вторую волну в ближайшие 70-80 лет ждать не приходится, но и запрещать вам дальнейшие эксперименты идея так себе, с учетом того, какие орудия береговой обороны мы не так давно разрешили поставить одному также чрезвычайно деятельному графу, а также того, что я сам приказал вам вести вашу артиллерию через 5 или 6 губерний, и с учетом доказанного вами умения правильно применять данное вооружение, думаю, ответ очевидный. Петр Алексеевич повернулся в полоборота к сопровождающим его лицам и бросил: «Оформите должным образом разрешение на включение в состав дружины артиллерийской батареи из орудий собственного изготовления. Простите, а буксируемой или самоходной батареи? Сам не понимаю, как у меня этот вопрос вырвался. Наглеть, так наглеть получается, что ли?» Сказал, и сам испугался своей наглости. Но император не разозлился, наоборот, даже развеселился. Да уж, шустрый малый. Ну, с учетом его возраста он и деда моего мог бы также поименовать, так что не обидно совсем. По штату батарея может быть гужевой или механической тяги. Про самоходную артиллерию в наставлениях и штатах ничего не сказано. А зачем тебе две батареи, если не секрет, с кем воевать-то собрался? Честно сказать, я и одну-то не потяну. По всем расчетам больше 4 орудий содержать чересчур накладно выходит. Просто для того, чтоб никакой дурак не докопался, подстраховаться, да и на будущее, мало ли, как оно повернется в дальнейшем, чтобы вас лишний раз не беспокоить. Предусмотрительно, впишите там, и экспериментальных образцов боевой техники на самоходных шасси, это же так называется, уточнил у меня император, и продолжил: а что касается беспокойства, у вас, господин Рысюхин, есть право на 2 визита ко двору, без особых приглашений, уведомительным порядком, и вызывает сожаление, что вы этим своим правом пренебрегаете, а вот это ой, еще не ой-ой-ой, но уже слишком близко к высочайшему неудовольствию, виноват, исправлюсь, а что тут еще скажешь, виноваты, исправляйтесь, осенью жду на балу, разумеется, с супругами, слушаюсь, государь, а у указанных супруг мордочки такие довольные, заразы, тем временем бойцы, воодушевленные высочайшим вниманием, буквально взлетели в самоходку и раскрыли ее крышу, открыв на общее обозрение внутреннее содержание. Половинки крыши оказались очень удобными приступочками для экскурсантов. Они бы и наверх забрались, но там номера расчета заняли места по боевому расписанию, заняв почти всю платформу. Это, стало быть, и есть тот пресловутый кустарный бомбомет, который фигурировал в отчетах. Не предупредили бы о кустарности, стал бы вызнавать, в армии какого именно государства оно на вооружении стоит. Именно он, правда, уже не в таком виде, как был во время боя, поскольку на практике выявился ряд недостатков, в том числе и критических. Сперва начал рассказывать про оборудование боевого модуля, где что и для чего сделано. Опять же, с рассказом, что было в начале и почему переделали. Правда, видно было невооруженным глазом, что публика просто терпит, в ожидании перехода к главному. Ладно, не буду больше томить. Состоит из 3 основных частей. Это ствол с механизмом двойного спуска, опорная плита, которая в самоходном варианте является вращающейся частью пола, и двунога с механизмами наведения и прицельным приспособлением. В принципе, ничего принципиально нового здесь нет, за исключением одного момента, но о нем позже. В целом, это оружие можно рассматривать как разновидность мортиры, которые известны уже очень давно, только сильно облегченной конструкции. Элементы конструкции можно будет удобнее рассмотреть на буксируемом варианте. Его сейчас выгружают и готовят к показу. Зрители начали оборачиваться, но быстро утратили интерес. Ну, возятся там нижние чины, вытаскивают что-то из грузовика, ничего толком не видно. Облегчение конструкции тоже не сам придумал, еще в гимназии заинтересовался рассказом про то, что китайцы свои фейерверки из бумажных трубок запускают или из бамбуковых стволов. Удивился сильно, как же так, из бумаги пушку делать проверил, каюсь, сначала из бамбуковой удочки самострел соорудил, потом и из картона склеил. Картонный один выстрел пистолетным макром выдержал, но второй раз заряжать там было нечего. Даже для того безголового гимназиста, который из удочки стрелять решился, и то, страшно. Пока некоторые из зрителей вспоминали свою боевую молодость, перевел дух и собрался с мыслями. Я, каюсь, немного смухлевал. Ствол укрепил, будучи магом металла. Нет, ничего такого, просто подсмотрел и воспроизвел конструкцию арборит-1. 5 слоев металла со взаимно перпендикулярным направлением волокон и горячей посадкой этих слоев друг на друга. Погодите, откуда встали взялись волокна? Какой-то особый сорт. Речь о микрокристаллической структуре металла. В первую очередь, направление кристаллов цементита, но не только. Однако это уже детали, не специалистам в части металловедения не интересные. Идем дальше. Оперенный снаряд, известен примерно с момента изобретения лука. Примерно, потому как самые первые изобретатели, возможно, стрелы без оперения использовали. Контактный взрыватель со взведением в момент выстрела, ну, тут без комментариев. Как и цилиндроконическая форма снаряда, миллионы их сделаны. Я, получается, просто собрал вместе давно и широко известные вещи. Хотите сказать, что ничего не изобрели здесь? Почему же? Вот, двунога, например, раздались смешки. Это подставка, что ли? Смех смехом, а ничего подобного нигде и никогда не использовалось. Все патенты, которые удалось получить на этот вид вооружения, именно на двуногу и пришлись. Раньше в мортирах или те же цепфы, что и в полевых пушках старого образца, ставились, а угол возвышения клиньями закрепляли, или под станину что-то подкладывали, в передней либо задней части, от тех же клиньев до камней. Современные мортиры делают опять же, на орудийных лафетах, переделанных под другие углы возвышения. Стрельцы с мушкетерами и прочая пехотная публика использовали вместо опоры или древковое оружие, типа бердыша, или одноногую подпорку. Велика ли разница, одна нога или две? Конечно, опора на три точки, куда как более устойчивая, но дело даже не в этом. Главное, что на такой опоре удалось разместить винтовые механизмы для подъема-опускания и для поворота ствола. Вот эти самые механизмы наведения, их размещение на двуноге, сама двунога и прицельные приспособления дали в сумме 7 патентов. Неплохо так, а, господа, вот вам и подпорка. А что это за маховики по углам платформы? Винтовые домкраты. Перед началом стрельбы платформа вывешивается на них. Во-первых, для горизонтирования. Если платформа стоит под углом, то пристрелка или перенос точки прицеливания превращается в настоящую порнографию, в худшем смысле этого слова. Это в каком же именно? В том варианте, который не предусматривает хоть какого-то удовлетворения для любой из сторон процесса. Господа офицеры искренне рассмеялись, некоторые даже заржали. Крутишь ручку горизонтальной наводки, а ствол уходит не только вправо, но и, например, вверх. В результате простая задача по переносу точки прицеливания на 100 метров в сторону превращается в решение системы уравнений. Вот нечего больше наводчику в бою делать, правда? Кроме как упражняться в математике. Думаю, у него и без систем уравнений забот хватает. Во-вторых, чтобы отдача не разрушала подвеску. В крайнем случае домкрат заменить или починить гораздо проще и дешевле. Ну, и в-третьих, чтобы не ждать, пока успокоится качка, вызванная ударом отдачи по рессорам. Вначале было без подпорок, замучились, от слова «нах», «кхм», очень сильно, в общем. Поправился я, под смешки свиты покосившись на дамы государя. Поставили две опоры сзади, чтобы качку убрать, стало легче. Но выравнивать все равно сложно было, добавили еще две. Думаю, может, сделать 6, для уменьшения нагрузки на каждую из опор. Ладно, не буду вам головы дурить своими предположениями. Вы бы лучше характеристики назвали, а то стоим, смотрим, понять не можем. Калибр 100 мм, просто именно такая труба под руку подвернулась. Никаких хитрых расчетов или особых соображений. Угол возвышения от 42 до 86 градусов. Наведение по горизонтали, плюс-минус 3 градуса от нейтрали. Если требуется перенести прицел сильнее, увы, нужно переставлять двуногу. Минимальная дальность стрельбы 300 метров, максимальная 4700, а неплохо. Вес снаряда 12 килограммов, из них 7400 граммов аммонала. Вы хотели сказать... 740, нет, почти 7,5 кило. Начальная скорость снаряда маленькая, по сравнению с пушкой, перегрузки кратно ниже, броню или стены пробивать задача не ставится, потому и требования к прочности снаряда намного ниже, что позволяет сделать стенки тоньше. Там, на столике, можно посмотреть снаряд в разрезе, разборный муляж есть. Техническая скорострельность до 14 выстрелов в минуту на постоянном прицеле, практическая, от 6 до 10. При осмотре муляжа один из сопровождавших императора офицеров-артиллеристов, полковник гвардейской конной артиллерии, если я правильно рассмотрел знаки различия под шнурами, заявил: «А вот тут, господа, кустарность как раз и видна. Разрешите, ваше величество, извольте. Во-первых, отсутствие направляющих поясков. Оно и для ствола данного бомбомета разрушительно. Сколько тут ресурс получается? Выстрелов 150 или 200, и контроль схода затруднен. Во-вторых, конструкция снаряда. Головной взрыватель – это то, что сразу напрашивается, но он слишком часто разрушается при прохождении снаряда через преграду, потому артиллерия переходит на донные взрыватели. Ну, и содержание взрывчатки заведомо избыточное. Явно дилетантский подход, из соображений чем больше, тем лучше. При такой толщине стенок они будут раздроблены в мелкую крошку, почти не дав действенных осколков. Есть еще соображения, но это основное.